8 спичек. 11. Тюрьма и воля. Я не хотел ехать на дачу вечером, но все равно поехал. Было совсем темно, часов 7, когда я подошел к дому. На всякий случай заглянул в окно гостиной, где я ее вчера оставил с ушибленной ногой. Горел свет. На диване никого не было. Зато на столе была жареная курица, обложенная рисом, вазочка с винегретом, нарезанные дольками яблоки, две тарелки, два бокала и бутылка сухого вина ценам даль. Я подошел к освещенному крыльцу. Дверь открылась. «Привет», — сказала она. А я на чердаке нашла лыжи и сбегла через плотину в Троицкой, купила кое-что к ужину и изготовила. Она сказала это как жена мужу. У меня заколотило сердце. «Ну, ничего». Она будто бы откликнулась на мои мысли. «Я уезжаю. Прямо сегодня. И не вздумай сочинять, что курицу тебя украли. Будем считать, что ты эти деньги прокатал на такси». «Вот 3 рубля осталось», — сказал я. «Остальное отдам». «Конечно, отдашь», — сказала она. «Давай, не стой на пороге». Потом мы сидели на разных концах дивана. «Тебе обязательно уезжать сегодня?» — спросил я. «Да». «Почему?» — чуть не взвыл я. Она доживала курицу, вытерла руки салфеткой, налила себе немного вина, выпила, поставила бокал на стол и сказала. История могла продолжаться бесконечно. Длинный, любовно-мистический детектив. Ты мог искать экзорциста, мог ехать в Ленинград к дяде Мише и сестре Маше, мог выяснять, где я живу, учусь, что такое, стараться понять, в чем разница между лисой и куницей. Было бы чем заняться. Но зачем? Кончается сессия, начинаются каникулы. Я хочу покататься на лыжах в Карелии. А тебя, наверное, мама с папой отправят в пансионат. Пора разбегаться, но не в этом дело. Все гораздо серьезнее. Я твоя свобода, ты моя тюрьма. Не обижайся, наоборот, получается то же самое. Если мне с тобой будет хорошо, тебе будет очень плохо. А что с нами было на самом деле? Милый мой, всему можно найти миллион совершенно реальных и правдоподобных причин. И даже моему вылету из окна. Я просто шагнула в соседний, а внизу лежало старое пальто с красным шарфом, к которому как раз подходила дворничка. Пока все вопили и галдели, я зашла в учебную часть и забрала папку с своими документами. Вышла в коридор, спустилась на лифте. У меня незаметное лицо, и одета я очень обычно, как все. Что было той ночью? Это я убегала прочь, или ты сам меня выгонял, а потом возвращал. Все это можно описать, объяснить, растолковать. Но как это скучно, мой милый, как это мелко по сравнению с тем грандиозным, что произошло в нашей с тобой жизни. Мы никогда не будем вместе, мы оба это сразу почувствовали. Я не хотела тебя впустить, ты не захотел войти. Мы не станем мужем и женой, не будем любовниками. Не переспим из принципа, эх, мол, ну не зря же все это было. Даже не обнимемся на прощание. Это бесподобно, милый мой, но ни у кого такого нет. Мы позволили себе самую большую роскошь — быть умными, роскошь понимать. И еще большую роскошь — поступить соответственно пониманию. Мы вознеслись над своими телами, даже над своими душами. Это прекрасно. У нас останется нечто более дорогое, чем сладость любви, у которой всегда привкус чего-то прелого. У нас остается чистейший разум. Разум, который есть наивысшая, наитончайшая, наипрекраснейшая форма чувственности. Во имя разума мы сейчас доедим курицу, допьем вино, вымоем посуду, и ты проводишь меня до калитки. Мы дошли до забора, она подняла голову к высоким елям. «Кстати, — сказала она, — отдай мне мои спички». Ты их взял на кафедре, да? — Не отдам, — сказал я, сжимая коробок в кармане. — Беги, опоздаешь. Она пожала плечами и вышла за калитку. Через полминуты я выглянул. Никого не было на дороге. Только качались верхушки елок. От ветра, конечно.